вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Таково было желание апостола Павла видеть верующих. И благовествовать он благодарил Бога, и благовествовал и им, и всегда в молитве просил, чтобы Бог когда-нибудь поспешил быть у них. Для чего? Для того, чтобы, проповедуя Евангелие, утешиться верою общую и верующих с римлян и его. Мы тоже нуждаемся в утешении. И еще в 15 главе этого же послания он пишет 24 стих. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо я надеюсь, что проходя увижусь с вами, и что вы приводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Насладиться общением. И в этой же главе с 30 стиха читаем: «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудею, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Да мы не в радости, если Богу угодно прийти к вам и успокоиться с вами». Утешиться, насладиться и успокоиться. И кто, братья и сестры, может это сделать? Только все это может сделать Бог. И вот в радости Божий мира да будет со всеми вами, он добавляет здесь. И мое желание говорить сегодня о радости. Мы радоваться должны прежде всего, верующие, спасению, которое мы получили через Господа нашего Иисуса Христа, о чем Иисус Христос говорил в 10 главе ученики, когда пришли 70 учеников, возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам, а имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Это должна быть наша непрестанная радость. И я хотел, чтобы вы вспомнили, братья и сестры, когда вы получили прощение грехов, когда Бог изменил вас, простил вам, и когда Духом Святым исполнились вы. Я всегда вспоминаю это время, эти дни или день этот с особой, с великой радостью, как пели на полях вифлеемских ангел: «Будет великая радость всем людям». Если эту радость, которая это всем людям дана, сегодня кто-то ее не имеет, дорогой друг, сегодня ты можешь ее, эту радость великую, испытать и пережить, то, что пережили мы. Для этого очень немного нужно. Нужно только одно – вера, как мы сегодня немало слышали, вера в Господа Иисуса Христа, что Его кровь пролита на Голгофском кресте для прощения грехов. Если мы это сделаем, то мы сегодня и получим это спасение, эту великую радость, и как подарок с неба будет Дух Святой войдет в ваше сердце. Ну, я напомню это место из Деяния святых апостолов в 16 главе, когда апостолов за благовестие избили, бросили в темницу, сковали ноги еще. Вот, они написаны, молясь, воспевали Бога песни. Молясь, воспевали. В таких обстоятельствах, очень тяжелых, они молились и воспевали Бога. И что Бог ответил? А Бог ответил землетрясением на их пение, и темничный страж, который увидел, что двери темницы открыты, он испугался и хотел покончить жизнь самоубийством. А почему это, братья и сестры? Потому что если убегают узники из лагеря или из тюрьмы, то они обычно злые люди и делают что-то на пути своем злое. И поэтому начальники отвечают за это. Если это убегают страшные преступники и могут наделать много зла, то начальников таких тюрьмы и стражи обязательно сильно наказывают, вплоть до лишения жизни. Ну, я для этого хочу напомнить, помните, когда Петра посадил Ирод в тюрьму, то есть Якова убил, а Петра посадил в тюрьму и хотел вывести к народу. Почему? Потому что это нравилось иудеям, и царь Ирод это хотел сделать. Но мы знаем, что с Петром было. С Петром было то, что церковь прилежно молилась о нем, и пришел ангел и вывел его из темницы. И когда он пришел, где собраны они были, и зашел, и рода не открыла вначале служанка ему, испугалась, потом зашла и сказала, что пришел Петр стучит. Они говорят, в своем ли ты уме? То есть они молились, а веры в их не было, что Петра освободят. Это удивление такое, но Петра освободили. Освободили, а потом за Ирода написано, его, где он выступал там. Люди говорили, что это голос Бога, а не человека. Но ангел поразил этого человека, и он, изъеденный червями, умер. А Божие, Слово Божие росло и распространялось. Хочу сказать, братья и сестры, что и в наше время такое было. Вот когда были гонения, и был такой у нас создан совет родственников узников, сестры, в основном те, которые мужья, сыновья сидели в тюрьмах. Для чего? Для того, чтобы была защита узников. И сообщение для того, чтобы, вот как и сейчас получаете сообщение, для того, чтобы народ Божий молился. И по молитвам народа Божия, а еще с постом это делали, то эту силу Бог и проявлял, что могли переносить такие страдания, как смерть, были убиты много, больше 20 человек, детей отбирали у родителей, дома разрушали бульдозерами, 5000 верующие, 5000 лет отсидели в тюрьмах, лагерях, за это, и потом сколько было в КПЗ сидели, подсчета не было. И вот я хочу один из примеров сказать тоже. Совет родственников у нас в Лозовой были, собрались сестры, и был один брат там из Совета Церквей, всегда сестры просили, чтобы кто-то был, ну, как руководитель, и как, ну, как рассказать, как правильно там писать нужно. Ну, приехала милиция, и забрали, брата забрали, и забрали двух сестер, привезли в милицию. Ну, сестер проверили документы, и их отпустили, а брата оставили где милиция. Ну, он, молился, и потом побуждение пойти туда, где они сидят, чтобы не пустить. Они, да, подошел и спрашиваю: ну, или вы меня посадите в тюрьму, или отпускаете, чего же меня тут держать? Они говорят: иди, сиди и жди, пока тебе что-то мы будем сказать, скажем. Он опять пришел, пришел, опять стал молиться там, и вдруг ему еще Бог побуждает сильно Духом Святым, чтобы он шел. И он идет, идет и не останавливается. Эти два милиционера посмотрели на меня, говорит, и ничего не сказали. И он вышел и ушел. А когда, верно, там они уже увидели, что нет его, конечно, приехали сразу в ту квартиру, где забирали, а где тот человек? Ну, вы же, говорит, его забрали. Так он и ушел. И так они, конечно, после этого этим милиционерам, что там было, но во всяком случае, какое-то наказание, если не с работы его выгнали. Ну, а за то, что сказал я в темнице, за темничный страж, что двери открылись от землетрясения, он хотел тоже покончить жизнь самоубийством. А Павел говорит, не делай сего зла, мы все здесь. И тогда этот темничный страж от страха сказал, что делать? Они ему подсказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и получишь спасение. Он уверовал со всем домом и возрадовался, написано, что со всем домом он уверовал в Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, и в наше время то же самое. Вот я, может быть, говорил уже, в Черкасах начальник лагеря уверовал, жена его уверовала. Как он уверовал? Наши братья ходили туда, в лагерь, проповедовали Евангелие, и больше 20 заключенных покаялись, и там принимали крещение, сварили чины, и в зоне принимали крещение, потому что начальник не отпустил за зону, что они убегут, хотя они бы и не убежали, те, которые покаялись. И вот он наблюдал за ними, видел, какую перемену Бог сделал в этих злых людях, что они стали добрыми. И он потом построил молитвенный дом в зоне, мимо проезжаем, и стоит в центре этой колонии, через забор видно, молитвенный дом. Потом покаялся сам, жена его, дети покаялись. И сейчас он уже принял крещение, начальником этим уже он не работает, а радуется тоже, что он получил спасение. Братья и сестры, этому спасению я не буду больше говорить о тюрьмах и лагерях, но я хочу сказать об одном больном, которого мне пришлось посетить, это возле Белой Церкви Киевской области. Он 13 лет лежит парализованный. И мы с братом-просвитером приехали, чтобы утешить его, ободрить, подкрепить. И брат мне дорогой сказал, что он говорит, у его мама православная старица, она за ним ухаживает. Ну, конечно, трудно ей, помогают верующие ухаживать. Ну, чтобы много не говорить, когда мы приехали, поприветствовались. Ну, и я побеседовали, помолились, а потом я его спросил. Брат Николай, ты вот уже 13 лет лежишь парализованный. У тебя ропота нет на Бога? Он говорит, нет, брат, я благодарю Бога за то, что Бог допустил до меня эту болезнь. Я никогда, говорит им, у меня мысли не было о Боге, и я никогда бы не поверил и спасения не получил. Ну, а теперь что? Ну, трудно, говорит, лежу. Мама ухаживает, друзья ухаживают, но я теперь имею жизнь вечную. А сколько я тут? Ну, еще пусть 5 лет пролежу вот в таком состоянии. Братья и сестры, кто может из людей мира сего или те, которые не имеют уверенности в спасении, сказать или пережить эти слова? Никто. Только те, которые дети Божьи и глубоко веровавшие в жизнь вечную, только они могут это говорить, и не только говорить, а и так и жить. Ну, и я еще хотел о радостях сказать уже не единичных людей, а радостях, когда народ Божий все радовались. Вот я вспоминаю место Священного Писания, когда и этот Аман во время царя Артаксеркса замышлял народ Божий уничтожить. И все уже было сделано, расписаны, разосланы эти письма. И что делал народ Божий? В наше время, вы знаете, молодежь, может быть, не знает, тоже была программа этих безбожников ликвидировать верующих всякими способами, которых отчасти вы слышали, а сейчас глубины сатанинские открываются через свободные архивы, которые открываются, и там открываются ужасные такие желания этих атеистов. Ну и вот в наше время тоже, и если уже Хрущев объявил, что будет, покажет последнего верующего, значит, он так и верил, что будет. Но его желания не исполнились, и когда Евгений Никифорович проповедовал их в селе, в Доме культуры, то он сказал: «Ваш земляк хотел ликвидировать верующих, обещал первым показать. А теперь, говорит, вот мы у вас проповедуем, и вот вы покаялись, получили спасение и так далее». Друзья, сейчас вот нам легко говорить, что Бог совершил эту победу. Но я уже сказал, как эта победа досталась нам. И хотел сказать, что делали тогда верующие люди, когда ужасные были эти гонения. Опять взывали к Богу, опять молились, просили. И просили защиты, и Бог эту защиту посылал. И не только защиту послал, а потом все разрушил. Разрушил дьявольские планы. И когда это сделано, то я напомню из книги «Эсфирь», там из 8 главы несколько стихов. Когда эту Бог одержал победу, то есть над этим, над Аманом и всеми теми, которые замышляли сделать зло. И в 8 главе, когда все это Бог изменил, в 8 главе мы читаем такие слова – с 15 и 17. «И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весоной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. А у идеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество». И во всей области, и во всем городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ, была радость и у идеев, и веселье, першество и праздничный день. И многие из народа страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями». Вот то это совершилось и в нашей стране. И сейчас, когда дана нам полная свобода, и то, что Христос сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас, мое слово соблюдали, будут слушаться и вас», мы, братья и сестры, больше получили, чем мы ожидали. Ну, я уже, может быть, и говорил вам, что у меня не было, например, веры, что Бог совершит вот такую победу, которую Он совершил в нашей стране, и не только в нашей, и в других странах безбожие заметно упало. Но были такие братья, которые верили, и как бы Бог им, ну, как предсказал будущее. Потому что у Амоса написано, что Бог ничего не делает, не открыв рабам своим, что хочет сделать. Ну и вот, например, и Крючков говорил нам об этом, и Батурин проповедовал, когда в лесу возле Киева, и его хотели забирать, там окружила милиция. А он говорил молодежи на молодежном: братья и сестры, готовьтесь проповедовать и на площадях, и в домах культуры, будет дана эта свобода. И эту свободу получили. И друзья как радовались. Вот сестра рассказывала стихотворение о церкви гонимой. И действительно, была тогда такая радость у всех, и не только у верующих, когда они узнали и получили эту свободу, но и неверующие люди говорили тоже. Когда первый раз судили наших братьев и сестер в 62-м году, а потом их по ходатайствам, нас тоже троих судили, по 5 лет дали братьям, а сестре 3 года, а потом по ходатайствам реабилитировали. И эта женщина, которая защищала их, защитница, когда узнала, что они освобождены, говорит, громко закричала там в своем учреждении: наконец-то правда восторжествовала. И я, когда получил освобождение, последний раз, и пришел тоже купить билеты на самолет, а женщина, пожилая кассир, спрашивает: а чего вы покупаете билет? В отпуск или что? Нет, я говорю, меня освободили. И тоже громко-громко закричала: наконец-то правда восторжествовала. И вот эту радость, которую Бог даровал, я хочу напомнить из Псалма 125-го. Здесь написаны такие слова: когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Я скажу, сколько было у меня радости, когда первый срок я отбыл, и там душ 12 покаялись, и эти души радовались великою радостью, и там же они принимали крещение. Ну, а я радовался свободе, которую я получил. Я хочу только напомнить, братья и сестры, что когда узник выходит на свободу, он особую радость переживает. То есть если годами человек не может свободно пойти куда-то или встретиться с кем-то, и как в клетке животные в зоопарке держат нас вот этими решетками отделенно, а если еще там наказывают, в изолятор сажают, там в тюрьме еще тюрьма, еще тяжелее делают, то, конечно, люди, которые выходят на свободу, они радуются великой радостью. Но то, что мы радовались, а я хочу сказать, последний раз я был вот в Кызыле, и там один человек отсидел, неверующий, отсидел 9 лет, а ему было 15 лет за убийство. И когда ему это неправильно его осудили, а он не убивал этого человека. И таких там не один пример я встречал. А потом обнаружились те, которые убийство это совершили. И тогда его реабилитировали, признали невиновно осужденным, а тех уже посадили. Так вот такие еще бывают обстоятельства в этих учреждениях. И, конечно, он бегал и ликовал, что его наконец-то и правда восторжествовала, и еще его наконец-то освобождают. Ну, а сколько радости было и сейчас есть у тех вот, которые начальники, о которых я сказал, из Кесарева дома, которые покаялись сейчас, и не только покаялись, а совершает труд, то есть свидетельствует о том, что Бог сделал с их душами. Как Христос и сказал, иди расскажи, что сотворил с тобою Бог. И скажу, что они многие свидетельствуют о спасении и сильнее, чем свидетельствуем, даже, может быть, и мы. Почему? А потому что у них первая любовь горит. Вот у нас в Днепропетровске покаялся майор КГБ. Это особые личности, который боролся против Бога. И когда он покаялся, также возрадовался, покаялась его жена, покаялись его дети, тоже ученые. И, конечно, теперь они, вот уже лет, наверное, 12 или 15, через них уже покаялось больше 30 человек. И все такие ученые, военные, там, ну, знатные люди из Кесарева дома. А пресвитером там брат, сейчас он уже отошел в вечность, малограмотный. Ну, и я его спрашиваю, Иван Афанасьевич, а как эти члены такие тебе знатные, как они себя ведут? Они же были такие в мире. А он говорит, ничего, слушают. И удивительно, братья и сестры, что эти люди, которые в мире вот такими были, что Бог их изменяет, гордость у них уходит, они становятся смиренными и так далее, потому что гордым-то Бог противится. Ну, и я бы много мог говорить обо всех этих дивных делах. Скажу, что и сейчас радость, которая продолжается и у нас при этой свободе, какая радость? Радуются, когда мы проводим молодежное общение. Вот я был в Америке в ноябре месяце. Там провели общение на том берегу молодежное. Покаялось около 80 человек молодежи. На этом берегу было 95 человек покаялось. И в нашей молодежной, которую мы проводим два раза в году, проводим весной и летом, межобластные, то есть там 4 области, или у нас в нашем объединении 7 областей, вот. И обычно каются, ну скажу, каются уже меньше, чем каялись во времена гонений. Во времена гонений каялись по 100 человек, 90, и меньше 70, я не знаю, что было. А сейчас 30-40 каются. И все равно это благодать Божия действует, грешники радуются, и мы радуемся всему этому и прославляем Бога. Я этим хотел, можно много говорить о радости. Радуемся, когда Бог отвечает на наши молитвы. Радоваться мы должны, когда искушение побеждаем. Яков говорит, радоваться вам пишу, что искушения победили. Если не побеждаем искушения, то надо снова нам и снова найти, где мы не выдержали, а впали в искушение, каяться, и снова Бог допускает это. Ну и радуемся, когда верные люди, которые верные Богу являются, и через которые являет Бог силу свою и славу. Я хочу один из примеров напомнить, уже из библейских примеров нам всем. Когда все поклонялись истукану, который царь поставил, и только 3 юноши, которые не поклонились этому, и за это непоклонение их бросили в огненную печь. И они там не сгорели. Сгорели только веревки, сгорели, которым мир вязал их. А они ходили свободно среди огня. И ну, там было присутствие кого? Сына человеческого. Христос был там. И они поэтому не сгорели. Но зато царь увидел силу после этого. И что он после этого, когда увидел силу, освободил их из этого огня? из печи огненной, а потом, что он написал, какой он написал указ после этого, видя силу Божию, что сила, огонь потерял силу. Здесь мы читаем после этого: «Тогда царь возвесил Сидраха, Месаха, Авдинова в стране Вавилонской. Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное и владычество Его в род и род». Ну, была записка здесь подана, сказать мне о, ну, о, там, об особых опасностях, которые мне пришлось пережить. Ну, много было опасностей, как Павел пишет в 11 главе, опасности всюду, и особенно последний между уже братьями, это самые страшные опасности. Ну, я тоже не перескажу все. А две опасности, последние, которые были у нас с женой в ссылке, я хочу сказать, это пример и для детей, и для нас. Значит, первая опасность, что когда там покаялась, там три женщины покаялись тоже, радость великая, сейчас там 11 членов, и церковь образовалась. Когда покаялась полукитайка, она лечила младенческие болезни. А люди, когда она покаялась, Бог, она отказалась от этой дьявольской силы, перестала лечить. Ну и люди узнали быстро, и узнали, что она не может этих лечить дьявольской силой. Ну, кому претензии к нам, что мы ее испортили. И я ей говорил: «Аня, ну, может быть, проси Бога, может, Бог тебе даст силы лечить этих больных уже Божьей силой». Она говорит: «Я просила, но Бог мне не дает». Ну, и тогда сказали, что мы совратили ее, и дом наш сожгут. А дом был деревянный, и за полтора года там на ссылке сожгли 11 домов. И причем дьявольские люди это делали, специально обливали двери бензином или керосином и с 12 до 3 часов. И люди выскакивали в нижнем белье, чтобы не сгореть в окна. Вот такие ужасы. Ну и, конечно, что нам делать было? Ну, нам делать было, мы молились и просили Бога защиты. И Бог наш и сейчас, то есть Бог защитил, и сейчас этот домик стоит. Там православные люди, я был, православные люди такие, ну, благочестивые живут. И мы радуемся, что Бог по молитвам сохранил и защитил. Другая опасность была, дети почему-то эту опасность любят, а я их хочу спросить, чтобы они ответили в конце. Это медведи, которые приходили в поселок и двух женщин утащили. У одной осталось трое детей, у второй не помню. И утащили, и съели медведи. И вот однажды в 2 или в 3 часа, ну, начать я так, я пошел, да, утром проснулись, жена говорит: «Всю ночь собаки лаяли, я и не спала», говорит, «наверное, или дом кто-то сжег, или что за событие». Ну, я зашел к старичкам, соседи жили, чтобы купить им хлеба или сахару, в магазин пошел. Этот хозяин, старичок, и говорит: «А слышал новость?» Я говорю: «Какая?» «Вот во второй дом от кладбища лез медведь ночью туда, в хату. Ну, там не было, говорит, у него ружья, но когда он выломал эти рамы, то этот хозяин схватил кастрюлю с землей и ударил силой медведя по голове. И тот назад попятился. Ну, в таких случаях, наверное, Бог дает особую силу. Так он перешел этот медведь к другому дому и тоже там выломал раму и лез туда. Ну, там у хозяина было ружье, и он его убил там. Прям. Ну, и вот жена мне говорила, а что будет, если к нам полезет медведь? Ну, дети, кто мне скажет, что нам делать? А? Дети. Ну, чего, не знаете? Мне вот где-то тут недалеко я задал, то один мальчик говорит, застрелить надо медведя. Ну, застрелить или нет? А большинство все-таки отвечает правильно. Молиться надо, и Бог не допустит медведей. Вот так мы и делали, и медведей Бог не допустил. И, братья и сестры, заканчивая, я хочу сказать о радости. Много еще можно о чем говорить, но хочу, чтобы за радость, которую мы получили от Бога, чтобы мы и Его благодарили, и чтобы исполняли Его повеление. Для что? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Чтобы спасать, Бог хочет, чтобы через нас спасать других. За нас кто-то молился, нам кто-то пригласил в собрание и дали, или дали трактаты и так далее. И мы покаялись и получили эту радость. А теперь Бог хочет, чтобы радость наша умножилась через покаяние грешников через нас. А для этого что нам нужно делать? Всей церкви быть благовествующей. Это значит старцы и старицы, которые не могут поехать и пойти, но они могут великую работу сделать и по благовестию, это молиться и поститься. Пост и молитва – это сила, через который Бог действовал и отвечал на молитвы при всех тяжелых обстоятельствах. Мы это знаем. А молодежь, а дети, все могут, должны участвовать. Чем дети могут участвовать? Вот у нас на религиозных собраниях мы даем детям трактаты раздавать. Почему-то взрослые от нас мало берут, а детей берут охотно. И я бы мог говорить десятки примеров, когда вот так раздавали трактаты, и люди сами каялись, а потом искали верующих и находили. Ну, нет, за неимением времени не буду эти примеры приводить. Но и хочу еще сказать, чтобы, братья и сестры, вот в труде нашем, который нам Бог хочет, чтобы мы трудились, чтобы каждый член церкви знал, свое дарование от Бога. Потому что если вы будете делать не то, что вам Бог дал, то вы будете вредить и не будете устраивать церковь или на благовестии. А если тем даром, который Бог вам дал, ну, дар воспоможения вам, сестры, даны, а другим там дар мудрости, дар знания и так далее, эти дары описаны в 12 главе 1 послания Коринфянам, 12 Римлянам, 4 главе Ефесянам. Вот. Если кто не знает, особенно из молодых, хочу, чтобы вы с помощью служителей, проповедников узнали. И вы бы тогда очень успешно могли трудиться. Ну и, конечно, трудиться, если мы будем исполнены силою Духа, о чем Христос, посылая учеников, сказал, исполните силою Духа, тогда будет успешно наше благовестие. И первое, что делает Дух Святой, это обличит мир о грехе. Дух Святой, если обличит мир о грехе, то грешник тогда будет видеть свою погибель и будет искать спасения, и Бог ему тут же приведет ее к подножию креста. Ну, и там, вы знаете, да, динарий, который всем дает Христос, Бог дает, это спасение всем одинаково. Или разбойник покаялся перед смертью, или кают, или с детства верующие всю жизнь трудились. А вот награда за труд будет каждому из нас по нашему труду, который мы трудились для Бога. Ну и чтобы нам не услышать от Бога, от Христа, лукавый и ленивый раб, дал тебе талант, а ты не закопал его и ничего не делал. Вот, чтобы не услыхать этого, мы должны трудиться. Трудиться и сами совершенствоваться, возрастать в благодати и быть готовыми для в рай перейти или в Царство Небесное потом. И для этого мы должны употреблять эту силу Божию. И я на этом хочу прочитать место Священного Писания, и мы на этом закончим и поблагодарим нашего Бога. Когда в последних днях Иуда говорит, пишет в своем послании, что трудные и благодать Божия в повод к распутству употребляют, и он говорит, надо подвязаться за веру евангельскую, подвязаться это бороться. И Павел говорит, что бороться за веру евангельскую, и нам дано не только веровать, но и страдать за него. И вот он, заканчивая потом этот апостол Иуда, и говорит нам, верующим, такие слова – с 20 стиха. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к ним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, внушаясь даже одеждою, которая скверена плотью». Вера святая, одна евангельская вера, за которой нам надо бороться. Сейчас столько всяких заблуждений. И вот друзья нам пели, и в стихах рассказывали. Надо назидать. Это 11 глава Евреям, герои веры. У нас выпущена книжечка «Подражайте вере их». Герои веры наших дней. Это вы знаете, но, к сожалению, у многих у нас, я не знаю вас как, а у нас эти книжечки стоят на полках, и видно новенькие, мало их читают. А надо было бы читать и в семье, и детям читать, чтобы и у них было, и у нас эта вера укреплялась, умножалась. И молясь Духом Святым. А чтобы молиться Духом Святым, надо им исполниться. А чтобы исполниться Духом Святым, надо, братья и сестры, готовить сердце чистым наше. Если мы будем очищать от всякой скверной плоти и духа, Духу Святому будет простор в нашем сердце. И Он тогда научит, как нам поступить с каждым человеком, что сказать, как ответить и так далее. Ну и заканчивает это Иуда послание: «Могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочной в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки. Аминь».